Издательство «Бомбора». Океан книг. Кара Кинг. Кошки не бегают за собаками. Дерзкий подход к отношениям для слишком хороших женщин. Читает Ольга Зубкова. Каким хитростям жизни, любви, знакомств и отношений может научить женщин мудрость кошачьего племени? Кара Кинг. Этот материал представляет собой лишь общие советы по знакомствам и ухаживанию и не предназначен служить заменой профессиональных медицинских или психологических консультаций. Вступление. Пикассо однажды сказал: «Есть только два типа женщин — богини и тряпки». Как автор книг советов по знакомствам и ухаживанию, предназначенных для женщин, я решила выяснить, почему это категоричное заявление кажется применимым ко многим из нас. Мне случалось видеть, как самые красивые женщины испытывают трудности с мужчинами, знакомствами и отношениями, в то время как некоторые весьма средненькие экземпляры обладают магической способностью играть ими, как нечего делать, доказывая божественность не только в привлекательности. В чем же разница между женщиной, которую приучили быть тряпкой, и женщиной, которую воспитали богиней? Почему одним трудно с противоположным полом, любовью и отношениями, в то время как другие притягивают внимание, преданность и обожание? В поисках ответов я решила вернуться к тому уникальному периоду в истории, когда женщины были могущественными лидерами, властвовавшими и управлявшими обществом с силой, честью и достоинством. Разгадка крылась в Древнем Египте. Тогда люди высоко ценили кошек, почитали богиню-кошку по имени Баст, которую часто изображали полукошкой-полуженщиной. Древним египтянам была известна мудрость, с тех пор успевшая забыться. Женщины и кошки — мистические и чарующие создания. Идея сразу прояснилась. Если мужчины — псы, то женщины — воистину кошки. Эти животные отличаются от любого другого на Земле уникальным способом бытия. Можно их любить или ненавидеть, но нельзя не признать и не уважать их принцип «пошли все нахрен». Кошки делают, что им вздумается. Они не станут выполнять команды «сидеть» или «лежать», не ловят мячик и не охотятся по команде, а живут своей жизнью в пределах животного царства. Кошки себе на уме. У каждой собственная личность. Но у всех присутствует один и тот же набор качеств. Пристальнее приглядываясь к характеристикам кошек, мы понимаем, что определенные кошачьи черты могут быть и женскими. А некоторые из конкретных воплощают психологическую установку богини и матриарха. В своей книге я буду называть конкретные черты кошачьей мудростью. Каждая глава раскроет одну из шести ее особенностей и покажет, как именно можно применить данные характеристики в вашей жизни. Я верю, что, приняв эту мудрость, вы сможете без усилий высвободить внутреннюю богиню и навсегда избавиться от менталитета тряпки. Побочным эффектом внедрения знания будет улучшение взаимодействий с мужчинами, которая придаст самостоятельности и подарит чувство контроля. Вы сможете перестать переживать из-за мужчин и начнете принимать свою роль сильной и влиятельной женщины. Вы начнете распоряжаться временем, вниманием и преданностью тех, кому дадите допуск в свою жизнь. Когда сумеете освободиться от прежнего устаревшего программирования и принять мудрость кошачьего племени, весь ваш мир изменится. Трудности с формированием качественных отношений исчезнут. Проблемы с электронной перепиской, онлайн-знакомствами и гостингом уйдут в прошлое. Вы узнаете, как подавать себя таким образом, чтобы убеждать мужчин и влиять на них, заставляя хорошо себя вести и идти навстречу вашим желаниям и потребностям. и потом будете смеяться, вспоминая, в какое разочарование и растерянность вас прежде повергал мир представителей противоположного пола и знакомств. К сожалению, знания могущественного матриарха утеряны для истории. Возможно, даже намеренно похоронены и преданы забвению. И нам приходится заново искать эти мощные женские качества самостоятельно. Словно шаря в незнакомом доме с закрытыми глазами, мы спотыкаемся, ушибаемся, теряемся и плутаем. Задача книги — разогнать туман. Помочь вам заново открыть в себе женскую силу и освободить внутреннюю богиню, чтобы взаимодействие с партнерами, знакомства и отношения стали легкими и приятными, какими и должны быть. Но есть еще более важный момент, чем овладение взаимодействиями с мужчинами. Эти 6 жемчужин кошачьей мудрости помогут вам стать правительницей и матриархом собственного мира. Эта информация безмерно улучшит вашу жизнь и жизни женщин на всем земном шаре. Когда улучшается жизнь женщин, лучше становится весь мир. Ведь всем известно, если маме плохо, хорошо не будет никому. Маме было плохо долгое время. Конечно, на первый взгляд мы вроде в полном порядке. Но если хорошенько приглядеться, женщин изнуряют нагрузкой, манипулируют, используют, злоупотребляют, воспринимают как должное и на каждом шагу давят двойными стандартами и лицемерием. Так что, хотя моя книга задумана в первую очередь как сборник рекомендаций по знакомствам и отношениям, кошачья мудрость обладает и дополнительным достоинством. Она поможет вырваться из тисков общества, которым правят мужчины. Общество, подвергающего женщин психологической обработке, чтобы они постоянно жертвовали собой во имя угождения мужчинам. Часть материала послужит практическим руководством, которое поможет собраться с мужеством и жить своей жизнью на своих условиях. А это, в свою очередь, даст возможность построить жизнь вашей мечты, прекрасную, наполненную свободой, счастьем, уверенностью, равновесием, душевным покоем. И мириться со всяким дерьмом со стороны мужчин вы больше не будете. Хотя это древнее женское влияние подавлялось в течение всей человеческой истории, мы видим, как оно постепенно возрождается здесь и сейчас, по мере того, как женщины с каждым днем становятся сильнее, а оковы патриархальности начинают слабеть. Мы буквально открываем новый мир. Именно мы — те женщины, которые будут определять будущее. К этой волнующей задаче не стоит подходить легкомысленно. Хотя нам действительно предстоит преодолеть немалый путь к истинному равенству и правам для всех женщин, нельзя отрицать тот факт, что мы уже прошли не меньший путь от дней гнета, подавления, целования задниц и унизительного ожидания совершенства, некогда распространявшегося на всех нас. Однако есть и плохие новости. Даже после всего прогресса мы по-прежнему имеем дело с угнетающим менталитетом общества, в котором правят мужчины. Может, наши проблемы с ними и не настолько неразрешимы, как когда-то. Они по-прежнему есть, лишь затаились под поверхностным благолепием. Просто в сегодняшней культуре они проявляют себя иначе. Думаю, все согласятся с утверждением, что даже в самых развитых обществах мужчины по-прежнему имеют решающее слово, а женщины по-прежнему ощущают потребность обслуживать и нянчиться. Так что, хоть мы и сделали гигантские шаги вперед, нам все еще предстоит много работы, которую необходимо делать для достижения полного равенства. Следует неизменно гордиться тем, как упорно мы трудились, чтобы уйти от устарелого гнетущего менталитета, но стоит признать, этому пути еще далеко до конца. Спасибо Богу за всех отважных женщин, которые на протяжении человеческой истории помогали нам освобождаться и развиваться и принесли в дар свободу и права, что существуют сегодня. Теперь наша очередь. Эстафетная палочка передана нам, и теперь мы ответственны за продолжение прогресса женщин. Как волнительно будет однажды оглянуться на собственные достижения, особенно учитывая тот факт, что женщины сегодня — одни из самых сильных в истории. Эти женщины — вы. Женщины движений хэштег MeToo, хэштег PussyPower, карабкающиеся по корпоративной лестнице в стремлении достигнуть вершины, владеющие и управляющие собственным бизнесом, стремящиеся к университетским дипломам и высшему образованию, воспитывающие следующее поколение и влияющие на него, старающиеся найти баланс между работой и семьей, все мы — ключевые игроки продолжающейся эволюции женщин. На пути в этот новый мир важно иметь дорожные карты и проводников, которые помогут, когда мы собьемся с курса или путь станет слишком трудным. Я надеюсь, эта книга послужит таким проводником. То есть, несмотря на ее утилитарный жанр советов по знакомствам и отношениям, это также книга для женщин, которые признают свою роль как влиятельных персон и гордятся тем, что являются частью коллективного прогресса, развивающегося день за днем. Я обращаюсь к женщинам, стремящимся овладеть собственной жизнью, усердно трудящимся для создания восхитительной и приносящей удовлетворение жизни и отказывающимся довольствоваться меньшим. Я обращаюсь к сильным и стремящимся стать сильными, к женщинам, желающим в совершенстве овладеть своими взаимодействиями с мужчинами, знакомствами и отношениями. И не потому, что мы ненавидим мужчин или стремимся их мучить, а потому что мы их любим. Если бы мы ненавидели мужчин, то не стали бы даже заморачиваться с книгами советов по знакомствам и любви. Мы просто оставались бы одиночками и блюли целибат всю жизнь. Очевидно же, мы неравнодушны к мужчинам и желаем делить с ними жизнь. Я, кстати, не считаю, что во всех наших проблемах виноваты именно они. Патриархальные ценности, которые диктуют нашу жизнь, калечат и мужчин. Когда дело доходит до знакомств и отношений, они испытывают точно такие же трудности. И мы, и они должны развиваться, становиться выше старых методов и осваивать новые, чтобы оба пола обрели счастье, контакт, сострадание, сексуальное удовлетворение, близость и безусловную любовь. Поэтому важно понимать, какие черты и качества определяют тип женщины, способной организовать в мире перемены подобного уровня. Сильные учат других быть такими. Мы, женщины сегодняшние, будем оказывать все большее влияние на женщин завтрашних. Если вы изучите и начнете применять кошачью мудрость, о которой говорится в этой книге, то не только начнете чувствовать себя намного увереннее и сильнее, чем могли представить, но и передадите эту силу дочерям, сестрам, племянницам, внучкам и правнучкам, причем не на словах, а наглядным примером. Прежде чем двинуться дальше, я хотела бы упомянуть о трех вещах. Во-первых, нужно понимать, что энергичные женщины, властные над своей жизнью, они же богини, преодолели устаревший менталитет. Более того, они никогда не играли по правилам, установленным обществом. Поэтому, чтобы книга помогла, вам придется отказаться от ранее сложившихся представлений о том, что значит быть женщиной. Возможно, придется совершать поступки, которые поначалу покажутся неудобными или неправильными, потому что они противоречат всему, во что вас учили верить. Будьте готовы стать смелыми и беззастенчивыми. Мы больше не должны бояться раскачивать лодку. И уж точно не должны бояться направлять эту самую лодку туда, куда хотим. Во-вторых, упомяну, что несколько раз в книге буду отсылать вас к своей первой работе. Больше, чем просто красивая, 12 тайных сил женщины, перед которыми невозможно устоять. Однако для понимания информации в этой книге знакомиться с предыдущей не обязательно. Новая, конечно, дополняет ее, но книги задуманы как самостоятельные. В определенных случаях, где я на нее ссылаюсь, буду кратко объяснять свою точку зрения. При всем при том, любая женщина, в настоящее время активно применяющая 12 тайных сил из «Больше, чем просто красивая», поймет, что новая книга — ценный ресурс, который будет сопровождать вас в путешествии, и любая женщина, решившая принять кошачью мудрость, изложенную тут, может получить удовольствие от знакомства с предыдущей книгой. И последнее, о чем хочу сказать, прежде чем начнем. Мой писательский стиль отличается прямотой, провокационностью и может показаться оскорбительным для некоторых слушателей. Это я говорю для тех, кого оскорбляют ругательства, сексуальность и прямой разговор. Я не намереваюсь никого обидеть. Однако не хочу тратить ваше время на размытые, отфильтрованные, политически корректные советы. Моя цель — рубить правду матку и показывать вам новый способ мышления в отношении мужчин, знакомств и жизни. Я не смогу сообщить эту информацию миру, если придется ходить на цыпочках вокруг того, что я пытаюсь донести. Итак, теперь все важное сказано, и я приглашаю вас открыть для себя мудрость кошачьего племени и использовать ее, чтобы освободить внутреннюю богиню. Разумеется, не обязательно гадить в лоток, чтобы принять кошачью энергию. Все, что нужно, — это как следует присмотреться к своим кошечкам-двойникам и увидеть, какие качества больше всего подходят для улучшения нашей жизни. Слушайте дальше, чтобы узнать, чему мудрость кошки может научить вас в плане жизни и любви. Моя цель в том, чтобы к тому времени, как закончите книгу, вы приободрились, почувствовали себя самостоятельными и восхитились божественной женской силой, которая всегда жила внутри вас.